Глава 6. Территория Жилиных. Перун. «Иван, ты же военный человек и должен понимать, что боец должен быть всегда уставшим. Ведь если боец не уставший, у него в голове начинают появляться мысли, причем обязательно такие, что до добра не доведут», — произнес я, застегивая наручи от бронекостюма. Шагоход качнулся, переваливаясь через очередной холм, и мне пришлось схватиться за поручень, чтобы удержаться на ногах. Пускай я сейчас влезал в среднюю броню, а не в штурмовую, но делать это на ходу было еще тем удовольствием. «Я потом тебе этих бойцов пришлю, посмотрим, как сам запоешь. Я, считай, пару недель без выходок с их стороны протянул. Интересно будет посмотреть на твой результат», — огрызнулся Жилин, в отличие от меня, уже полностью облаченный в тяжелый доспех и сидящий на скамейке. «Тем более, что двое из трех залетчиков твои. Знал бы, Киру бы прислал, чтобы совсем скучно не было», — ехидно подал голос из угла Валентина, но тут же умолк под нашими гневными взглядами. «Ладно, что там местность? И что эти дурехи там вообще забыли?» Наконец, закрепив последний элемент доспеха, я включил проверку всех систем костюма, одновременно подтягиваясь вверх и делая махи руками. К сожалению, после вылазки к ковчегу моя постоянная броня была в плачевном состоянии, так что пришлось взять новую. И ощущение, будто неразношенные туфли надел. Вроде и по размеру, но тут поджимает, там слишком свободно. Непривычно, одним словом. «Младший столб. Он же младшенький. Скала на севере, раза в два ниже, чем та, на котором наш модуль обосновался. Зато в три раза шире», — произнес Жилин. «Изначально планировали проложить железную дорогу через нее. Но, столкнувшись с парой крупных тварей и ордой гадов поменьше, решили, что проще в обход. Предположу, что это решение обернулось приличной тратой ресурсов и времени». «Зато люди целые», — ответил Иван. «Впрочем, были не согласны. Особенно после того, как несколько отрядов охотников вернулись и сообщили, что в ближайших тоннелях младшего признаков твари не обнаружено. Видимо, ушли вглубь после того, как на поверхности живность сократилась. И тогда Андерсон пришла к тебе с предложением проложить маршрут напрямую», — предположил я. «Нет, это Катерина. Смею предположить, что Андерсон стала последней каплей, которая подтолкнула эту идиотку на необдуманный риск», — поджал губы Иван. «Я тогда отказал ей, хоть и не в категоричной форме. И она, видимо, поняла это как позволение делать так, как считает нужным». «Да уж, женщины такие женщины», — вздохнул Валентина. И мы с Иваном с удивлением уставились на молодого парня. «Что? Я так-то жил в большой семье. Считай, пять матушек». Парень скривился и с трудом сдержался, чтобы не плюнуть на пол. Но справился. Благодаря хорошему воспитанию, не иначе. «И не меньше вашего знаю, что могут вытворять женщины, тем более наделенные властью. Тем более, когда думают, что поступают правильно». «Ладно, это все лирика. Что по тоннелям-то?» — спросил я. «Длинные, темные, почти неисследованные. Так что карты не будет», — обрадовал Жилин. «И как мы тогда их искать планируем?» — спросил я, вспоминая пещеру, где потерпел крушение Ямагири. «Если там такое же хитросплетение коридоров, быстро девушек мы не найдем. Фактически там только один маршрут, который подходит для прокладки пути. Если Катерина не сделала очередную глупость, то шли они строго по прямой». «Да уж, не самый надежный план», — подытожил я. С момента поступления сигнала бедствия прошло уже почти полтора часа, и новой информации от отряда Екатерины не поступало. Да и тот единственный сигнал никакой информации толком не содержал. Словно пославший его смог только нажать на кнопку передачи и отключился. Вообще чудо, что сигнал смог добиться до ближайшей станции связи. А то искать девиц принялись бы не раньше, чем к вечеру. В очередной раз, перепроверив экипировку и постаравшись отогнать дурные предчувствия подальше, уселся на скамейку и погрузился в размышления. Правда, размышлялось тяжко. После приключений в пещерах Ямагири и Ковчеге в голове рисовались всякие гадости. «Какой-то я впечатлительный последнее время». «Приготовиться к высадке!» Жилин хлопнул меня по плечу, и одновременно с его словами десантный отсек озарился красным светом. Шагоход остановился и, подогнув ноги, опустил аппарель. Впрочем, до самой земли опускаться он не стал, так что прыгать пришлось с трехметровой высоты. «Ненавижу пепел! Закончится все это дерьмо, Засею все свои территории пышной травой», — выругался Валентина, спрыгнув следом за мной и увязнув в каше из песка, земли и пепла по самые колени. «Двигаемся вперед!» — приказал Жилин, стоило всем бойцам очутиться на земле. Этой спасательной операцией руководил он. Высадку осуществили на небольшом холме, что находится примерно в 300 метрах от входа в сеть тоннелей скалы. Так что, вздымая клубы пепла и чавкая влажной землей, простонародье называемой болотом, мы медленно спускались, стараясь разглядеть признаки жизни, как своей, так и местной. «Вижу транспортер!» Спустя 5 минут услышал я доклад, и на визоре появилась отметка. Машина обнаружилась чуть левее моей позиции, так что я, сменив направление, отправился к ней. И, если верить карте, транспорт располагался совсем не там, где ему полагается. Да и, судя по направлению тупой морды БТР, ехали на нем отнюдь не в сторону города. Впрочем, все вопросы отпали, стоило мне только добраться до машины и увидеть труп одного из бойцов женского отряда. У тела отсутствовала правая рука и часть правой ноги, чуть ниже колена. Если руку явно оторвали, то вот нога выглядела так, словно на нее пролили пару литров кислоты. «Похоже, это он сумел подать сигнал тревоги», — произнес догнавший меня Жилин. Склонившись над трупом, он внимательно начал его изучать. «Даже удивительно, как он в таком состоянии смог добраться до машины и включить передатчик. Не находишь, что это чертовски походит на стиль тварей, с которыми ты столкнулся в тех пещерах?» «Надеюсь, что нет, иначе никого в живых мы не обнаружим», — ответил я. «Так что, думаю, не стоит нам тут задерживаться». «Согласен. Грузите тело в машину, заберем на обратном пути», — приказал Жилин своим бойцам. А мы двинулись дальше, благо оставалось недалеко. Я сквозь клубы пепла мог рассмотреть смутные очертания пологой горы. В небольшой базе, разбитой перед пещерой, мы вышли без сюрпризов. Несколько модульных домиков, расположившихся по бокам от входа, десяток контейнеров от мала до велика. Пара грузовых машин, на одной из которых были видны следы столкновения. Скорее всего, это тот парень из БТР снес ее, пытаясь уехать как можно подальше от неведомой опасности. И никаких признаков жизни. Даже освещение, которому полагалось работать бесперебойно, отсутствовало. «Чисто! Чисто! Чисто!» Понеслись доклады от проверяющих строение бойцов. «Семенов, остаешься за старшего! Вызываешь шагоходы и дополнительных людей из города! Восстанавливаешь периметр!» Начал раздавать указания Жилин. «Как только прибудет подмога, и если мы не вернемся до этого момента, идешь за нами!» Пока Иван командовал, я в сопровождении Валентина и еще десятка людей Жилина направился вглубь пещеры. «Выпарю. Приеду и так выпарю, что сидеть 2 недели не сможет», — пробормотал я, проходя мимо баллонов, аккуратно приставленных к стенке у самого входа. Перед первым, к которому был прикреплен распылитель, на пыльном полу пещеры виднелся небольшой, почти оплывший кубик темно-вишневого цвета. То самое быстро твердеющее вещество, что схимичило Морозовой, которое мы использовали, устраняя протечку в подземельях Исаевска после бури. Навряд ли эти баллоны везли из моего города, так что Морозова определенно знала, что шпилька что-то затевает, и не сообщила мне об этом. Отметил в памяти и тут же забыл, переключив внимание на более важные вещи. Огромный темный провал пещеры быстро заполнился светом наших фонарей, и я смог рассмотреть следы пребывания людей. Небольшие ящики с горнопроходческим оборудованием, присутствовали даже обычные кирки. Несколько походных столиков, заваленных различной аппаратурой. Предположу, что шпилька тут мелкосрочный ремонт проводила, не тратя время на выход из пещеры. «Они тут явно не первый день», — произнес я, разглядывая остальное добро и отмечая следы гусеничной техники, оставившие отметины на твердом полу пещеры. «Мне докладывали, что Катерина последние дни вместе с Андерсон ездили по объектам стройки. Видимо, времени они там проводили куда меньше, чем было в действительности. Если судить по голосу, Жилин сегодня хорошенько взбодрит своих осведомителей. Судя по всему, они здесь собрали как минимум 1 горнопроходческий комбайн». Я указал на несколько массивных буров, лежащих в открытых ящиках у стен. По их размерам можно было предположить, что буровая установка была небольшой и служила скорее для разведки пути, чем для нормальных работ. А значит, группа, возглавляемая Жилиной и Андерсон, могла уйти довольно далеко. С другой стороны, они тогда точно по прямой пошли. Да и по следам будет проще их найти, — произнес Валентина после того, как я озвучил свое предположение. «Иван, пусть несколько твоих парней баллоны с отвердителем прихватят. Так, на всякий случай», — попросил я товарища. «Всегда лучше иметь возможность быстро запечатать проход, чем оставлять людей его сторожить и ослаблять отряд». «Подаю энергию!» — раздалось наушники, и свет залил пещеру. Впрочем, лампочки, закрепленные на потолке, горели недолго и буквально через пару секунд отключились. «Похоже на замыкание, где-то линию перемкнуло!» «Ладно, теперь хоть понятно, что это была не диверсия». Несмотря на спокойный тон, я видел, как Ивана так и подталкивают рвануть вглубь тоннелей на поиски пропавшей невестки. Но ему хватило выдержки не совершать подобную глупость и делать то, что нужно в данный момент. «Ничего подозрительного не обнаружено?» Услышав отрицательный ответ и убедившись, что делать здесь больше нечего, Жилин дал команду двигаться дальше. И, покинув рабочую пещеру, мы углубились в лабиринт. Следующие сотни метров каменной кишки не отличалась разнообразием. Разве что в стенах полукруглого тоннеля высотой в 3,5 метра местами виднелись запечатанные вишневым отвердителем ответвления. Судя по всему, едва только комбайну стоило пробить путь, как идущие следом за ним бойцы заливали всякую подозрительную щель составом Морозовой. Неплохой план, который, судя по всему, на каком-то этапе засбоил. «Кажется, дальше тоннель заканчивается», — сообщил впереди идущий, фонарем ощупывая края прохода и подсвечивая темный предмет, лежащий у самого входа. Ну, или выхода, это смотря с какой стороны посмотреть. Вот, например, для владельца оторванной конечности это определенно был выход, до которого он так и не добрался, по крайней мере, в целом состоянии. Туннель выходил в очередную пещеру, в которой мы и обнаружили тех, кто должен был охранять базу первопроходцев. Невысокий потолок подземной пустоты был полностью покрыт фиолетовым мхом, который спускался до середины стен. Наверное, это было первым, что бросилось мне в глаза. Ровная полоса на стенах, словно кто-то под линейку соскоблил всю растительность ниже определенного уровня. Впрочем, эта загадка решалась довольно просто. Строившийся по полу густой зеленый туман то поднимался, то опускался, накатывая на стены. Встроенный анализатор брони предупреждающе замигал, сообщая о повышенной концентрации ядовитых газов. Повышенной, но не смертельной. Так что теоретически дышать тут можно было, разве что недолго. Но шлем я снимать, естественно, не собирался. Не люблю я трупный запах. А здесь он, несомненно, присутствовал. Оторванная рука на входе была не единственной достопримечательностью этого подземного зала. В очередной раз, когда ядовитый туман пришел в движение, почти обнажив пол, я разглядел темные силуэты тел бойцов, принявших свой последний бой в этой богами забытой пещере. Та же картина, что и с трупом из машины. Оторванные конечности и обожженные кислотой открытые участки кожи, коих с учетом проплавленной брони хватало с избытком. «Это точно не слепыши», — произнес я, подойдя к мертвому солдату, нашедшему свое последнее пристанище в углублении стены. Правда, будь у него ноги, он бы туда целиком не поместился. Но неизвестная тварь постаралась и устранила эту помеху, лишив бедолагу обеих ног. Те бы добычу забрали с собой. «Может, они побрезговали брать трупы подвергшихся воздействию тумана?» — предположил Валентина, отряхивая ладони от налипших на них лоскутов кожи. Туман был не только ядовитым, но еще и оказался неплохим растворителем. Шансов, конечно, было мало, но мы проверили всех, чтобы убедиться, что выживших здесь нет. «Ага, а своих погибших товарищей отнесли, чтобы устроить погребение», — произнес я, крутя в руках искореженную железяку, некогда бывшую неплохим мечом. Наклонившись, пошарил рукой в тумане и нащупал ремень, потянув за который достал из зеленой дряни покореженный автомат. В таком же плачевном состоянии. Складывается впечатление, что вначале старались уничтожить оружие, а уже потом принялись за людей. «Кто-то разумный?» — предположил Валентина. После нашествия утроб ходячих фабрик по производству тварей он уже мало чему мог удивиться. «Кто знает, кто знает», — покачал я головой. «В любом случае, мы скоро об этом узнаем». «Да уж, поскорей бы», — ответил парень, направляясь следом за Жилиным. «Не нравится мне эта зеленая дрянь. Иван Артемович, твои работяги в чем обычно ходят? Я баллонов с воздухом на базе не наблюдал». «Кочевник, четвертый», — произнес Жилин, а я чертыхнулся. Как-то привык, что вокруг меня люди с экипировкой выше среднего по больнице, а тут кочевник. Конечно, неплохой доспех, пусть и легкий, но уж больно универсальный. А значит, какими-то выдающимися защитными характеристиками не обладали. И фильтры там были, мягко говоря, так себе. «Похоже, туман появился вместе с монстрами. Точнее, скорее всего, отрава выгнала твари снизу», — произнес Феррита. «Хрень!» — сказал Жилин. Я с опаской посмотрел на бредущего передо мной патриарха. «Если мы не найдем девушек в ближайшее время, а точнее Екатерину, он может и сорваться. Я еще на празднике отметил, что отношения между этими двумя довольно непонятные. Хотя чего уж тут непонятного. Если бы туман выгнал твари с нижних уровней, мы бы их уже встретили. А значит, они пришли вместе с ним и ушли обратно, обезопасив территорию, которую считали своей». «Спокойно, мы успеем», — как можно тверже произнес я. Хотя у самого игла беспокойства за шпильку с Агаши то и дело кололо сердце. «С учетом прошедшего времени, у них в запасе еще часа полтора точно есть. За этот срок мы тут все подземелье разнесем». В ответ на это Жилин промолчал, а Валентина хмыкнул. То ли ободряюще, то ли скептически. Мы все понимали, что сказанное мной не больше, чем попытка поддержать товарища. Впрочем, несмотря на все это, мы продолжали двигаться вперед. Правда, все же перейдя на быстрый шаг, гоня перед собой волну густеющего тумана. И почему вся дрянь на этой планете связана с туманом? Раскочили одну небольшую пещеру, затем другую, связанные между собой длинным и прямым, будто шпала, переходом. Проскочили, считай, не останавливаясь, лишь убедившись, что не оставляем сюрпризов в тылу. Время неумолимо тикало, давя на нервы. И даже разговорчивый Валентина молчал целых 15 минут 47 секунд. И нет, я не сверял время по часам, а натурально считал про себя, не давая мозгу думать о чем-то другом. Так что, когда впереди идущий, ввалившись на полном ходу в очередную пещеру, открыл шквальный огонь, при этом вопя в эфир о многочисленных противниках, я с облегчением улыбнулся, выхватывая аспиды и подстегивая организм эфиром. Неразношенная броня протестующе скрипнула, когда я оттолкнулся от пола тоннеля и, проскочив между бегущих впереди бойцов, вырвался на свободу из узких стенок тоннеля. Мгновение на оценку обстановки. Расстояние до потолка не определить, все скрывает зеленый туман. Стен тоже не видно, зато в свете фонаря прекрасно различимы темные силуэты, облаченные в угловатую броню с люминесцентными вставками, позволяющими рассмотреть контуры противника. Голова в полтора раза больше человеческой, с широкими ушами, в центре которой располагались затянутые полупрозрачной кожей глаза. Сплюснутый нос, отдаленно напоминающий нос летучей мыши. Вся эта красота располагалась на длинной жилистой шее, растущей из грузного тела, поросшего щитками из хитина, которые я по первости и принял за броню. Тварей было много. Не знаю, было ли это связано с тем, что границ пещеры не было видно, или из-за того, что светящаяся броня подземных обитателей вдалеке сливалась в одно огромное световое пятно. А в первые секунды мне показалось, что твари здесь неисчислимое полчище. И даже если не так, по-хорошему, стоило отступить обратно в узкий проход и превращать прущих тварей в фарш. Но время тик-так, тик-так. «В сторону!» Я сперва услышал крик Ивана, а потом увидел, как каменный болид врывается в самый центр строя светляков, расшвыривая угодивших под раздачу монстров. Гранитный голем с человеческим лицом закружился среди пришедших в себя мышей, размахивая каменным двуручным мечом так, словно собирался взлететь подобно вертолету. Тем временем слева от голема появилась серая сфера, поглотившая солидную часть светляков. Спустя мгновение в нее нырнул вооруженный шпагой Валентина. «Не, ну, драться так драться», — пожал я плечами. «Сам хотел предложить. Левый фланг Феррита, центр Жилин. Ну, значит, моя сторона правая». Прежде чем до меня успела добежать ближайшая тварь, алая волна эфира сорвалась с аспида, перерубая тонкие конечности, напоминающие насекомье, А следом я добавил и вторую, уже срубающую головы упавших на колени монстров. За спиной раздались выстрелы. Это выбравшиеся из тоннеля бойцы Жилина вступили в схватку, отстреливая тварей, умудрившихся проскочить сквозь троих одаренных. Отскочив в сторону, я пропустил довольно крупный экземпляр мыши мимо себя. Но прежде чем та среагировала, я воткнул один из аспидов в другую тварь, а шустрику вынес мозг из пистолета. Выпад, уклонение, выстрел. Прыжок, волна эфира, удар кулаком. Метнуть аспид, мысленно извиниться за это перед предками, вновь подпрыгнуть и приземлиться на плечи твари, втаптывая ту в пол. Подхватить меч, торчащий из груди поверженного существа, метнуть второй и окончательно разрядить обойму Семаргла. Не бой, а танец какой-то. Со множеством сложных па и редких пауз. Именно в одну такую я замер, оглядывая поле боя. Гора трупов, слава богам, наших среди них нет. Серая сфера Валентина увеличилась 2 раза и продолжала всасывать в себя светляков. Каменный голем лишился плеча, но его кулаки обросли, которые буквально вспарывали тварей от горла до паха. «Нужно ускориться! Теряем время!» Услышал я сквозь пыхтение слова Жилина и увидел, как голем поднял одну руку вверх, и оттуда, с потолка, в толпу мышей обрушился огромный сталактит. «Тик-так, тик-так!» — согласился я с нашим каменным бойцом, поворачиваясь к очередной порции светляков. «Продолжим танцы!»